неуловимая нейтрино. Когда произошла аннигиляция электрон-позитронных пар, возраст Вселенной был тогда около 1 секунды, излучение стало доминирующей частью Вселенной. Сначала в изобилии присутствовало гамма-излучение. Фотоны этого излучения, обладающие огромной проникающей способностью, в обычных условиях возникают при ядерных взрывах и при радиоактивном распаде нестабильных ядер. Присутствовали также нейтрино и антинейтрино, элементарные частицы, имеющие нулевую массу покоя, но обладающие энергией и спином. Нейтрино чрезвычайно слабо взаимодействует с веществом, и вследствие этого их очень трудно обнаружить. Согласно теории, предполагающей, что источником солнечной энергии служит ядерная реакция, ядро Солнца должно испускать мощные потоки нейтрино высоких энергий. Однако попытки измерить достаточное число солнечных нейтрино пока не увенчались успехом. Чтобы обнаружить нейтрино, образующиеся в ядерных реакциях, благодаря которым светит Солнце, ученые воспользовались огромным нейтринным телескопом. Это устройство состоит из резервуара, заполненного хлоркой, окруженного водяным кожухом и помещенного глубоко под землей внутрь шахты, в которой когда-то добывали золото. Проходя через хлорку, нейтрино вызывает ядерную реакцию, которая позволяет экспериментаторам заметить прохождение нейтрино. В основе этого метода обнаружения нейтрино лежит реакция между изотопом хлора и нейтрино, в результате которой образуется ядро аргона и электрон. Хотя эта реакция случается очень редко, согласно предварительным оценкам, несколько раз в месяц, в том, что она все-таки происходит, можно убедиться, воспользовавшись очень чувствительным методом обнаружения ничтожных следов аргона. Шахта была выбрана в качестве места проведения эксперимента, потому что единственным возможным источником аргона там были солнечные нейтрино. Космические лучи, например, являются помехой, которую следует исключить, хотя поток нейтрино, испускаемых Солнцем, как предполагается, достаточно велик. Лишь немногие из нейтрино поглощаются при прохождении сквозь Землю. Недавние эксперименты по обнаружению нейтрино оказались в некотором смысле успешными. Однако количество нейтрино, поглотившейся хлоркой, оказалось относительно мало по сравнению с предсказанной величиной. Что говорит этот эксперимент о структуре самых внутренних областей Солнца, по-прежнему остается неясным. И многие специалисты считают, что данные по солнечным нейтрино пока носят лишь предварительный характер и не позволяют делать какие-либо окончательные и бесспорные выводы. Хотя на каждый атом во Вселенной приходится 100 миллионов нейтрино, энергия нейтрино, оставшаяся после Большого взрыва, падала по мере расширения Вселенной. Сегодня их энергия составляет всего лишь 1/1000 электрона вольт, что должно быть более чем в миллиард раз меньше энергии солнечных нейтрино. К сожалению, те немногие известные на сегодня способы детектирования нейтрино рассчитаны на достаточно высокую энергию нейтрино, при которой становятся возможными те или иные ядерные реакции. Следовательно, существующее количество космологических фоновых нейтрино остается до сих пор непроверенным предсказанием теории Большого взрыва. Никаких прямых наблюдений этих нейтрино, заполняющих Вселенную, в обозримом будущем не ожидается. Однако, если исходить из нестандартной модели Большого взрыва, согласно которой в ранние моменты количество нейтрино сильно превосходило количество антинейтрино, то возможны и наблюдаемые эффекты. В этом случае образование нейтрино должно быть подавлено, что соответственно повлияло бы на последующий ядерный синтез. Гелий образовался бы в очень малых количествах или вообще не мог бы образоваться. При обратной ситуации избытки антинейтрино над нейтрино было бы подавлено образование протонов, что также должно было бы привести к возникновению малого количества гелия. Непосредственным образом измерить нейтрино, оставшиеся от ранней Вселенной, можно было бы в том случае, если бы их было так много, что они оказывали бы заметное гравитационное влияние. Такая ситуация предусматривается некоторыми нестандартными моделями Большого взрыва. Тогда, возможно, нам удастся заметить их существование. Смотри примечание. Примечание. В 1980 году появились сообщения об экспериментах Любимова, Третьякова и других, Институт теоретической и экспериментальной физики Москва, из которых следует, что нейтрино, вероятно, обладает массой покоя, отличной от нуля и равной 5 умножить на 10 в минус 32 степени грамма. Если эти выводы подтвердятся, то суммарная масса всех нейтрино сегодня должна заметно превышать массу обычных элементарных частиц, и силы тяготения, обусловленные нейтрино, должны сильно влиять на эволюцию Вселенной и образование галактик. Конец примечания редактора.